Свет этого странного, невесть откуда взявшегося диска, проникал в амбразуры дота. Слепил окуляр перископа, в который Громов пытался рассмотреть его. А серую заводь Днестра просвечивал так, словно где-то там, в глубине ее, зарождалось и все выше и выше, поднималось к поверхности некое подобие луны, готовой вот-вот вырваться из мутных потоков реки и взметнуться в ночное поднебесье. Под сенью этого сияния по обоим берегам реки вдруг воцарилась непривычная, необъяснимая какая-то вселенская тишина. Все, что еще несколько минут назад жаждало смерти и в то же время вздрагивало в страхе за свою жизнь, накапливая ненависть для того, чтобы отобрать ее у подобного себе, теперь вдруг затихло, замерло, застыло, осененное этим странным молочно-голубоватым светом, словно снизошедшей из глубины вселенной небесной благодатью. По ту и эту сторону Днестра, на прибрежных холмах и высотах, окопах и дотах люди, затаив дыхание, в изумлении смотрели на небесное странное сниспослание сие, ощущая в душах зарождающееся чувство первопровидцев, питающееся не вполне осознанным, но глубоким и искренним чувством покаяния. «Ты явился, Господи, не бери нас к себе, а помири, наставь на путь Христовый». «Ты с кем это беседуешь, кожухарь?» «С Господом». «Молишься, что ли?» «Не молюсь, а объясняю. Он ведь сам уже не ведает, что творит». «Ты явился, Господи, но почему только сейчас, чтобы отпевать нас, отпевать и убивать, у нас и без тебя есть кому? И ненавидеть тоже. Ненавидеть мы от тебя научились, и карать во имя твое. Так явись же, научи, надоумь». «Прекратить, кожухарь!» Ни громко и ни зло прервал Андрей молитвенное стенание связиста. Кожухарь стоял у амбразуры на коленях, подставив лицо странному сиянию, но при этом все же прижимал к груди винтовку. И непонятно было, то ли он чисто по-солдатски хотел предстать с ней пред очи Господни, как с орудием преступления, то ли надеялся, что Господь оставит его на земле. Громов оторвался от окуляра перископа лишь на несколько мгновений, но когда вновь припал к нему, вдруг отчетливо увидел, что сияние слегка померкло, зато прямо перед ним предстало некое подобие иллюминатора, за которым едва заметно очерчивалась фигура сидящего человека. Словно над рекой вдруг застыл самолет, летчик которого заставил машину остановиться всего за какую-нибудь сотню метров от крутого берега, в который она вроде бы неминуемо должна была врезаться. В мощный перископ Андрей явственно видел фигуру этого пилота в светлом, отливающем лунной синевой костюме. И еще ему почудилось, что на несколько секунд рядом с пилотом появился другой человек. Появился, нагнулся над ним, словно что-то сообщил, или просто всмотрелся в иллюминатор. «Господи, что же ты так поздно прислал ангелов своих? Сколько крови людской стекло в эту реку! Сколько жизней людских приняла она! Воистину сказано было, река убиенных!» «Вот-вот, воистину!» — прошептал лейтенант, поддаваясь магии его божественных экзальтаций. И в то же мгновение иллюминатор погас, фигура пилота исчезла, а сам солнечный диск растаял в ночной мгле. Громов мотнул головой, закрыл и снова открыл глаза, повертел ручками перископа влево, вправо, Ничего. Коричневатое ночное поднебесье. Чуть поопустил перископ вниз. Словно бы ничего и не было. Никакого диска, никакого иллюминатора и уж, конечно, никакого пилота. Сон, бред, мираж. Повертев еще немного стволом перископа, Громов устало протер дрожащей рукой глаза, размазал по лицу капли липкого пота и сел на табурет, поставленный между лежанкой и ящиками автоматных патронов. — Что же ты замолчал, кожухарь? — Чудно? — Так говорил, как священник на проповеди. Кожухарь не ответил. Вокруг царило молчание. Громов повернул голову и в сумерках полуотсека связи, в котором обычно располагался телефонист, увидел, что тот стоит на коленях, уткнувшись головой в откос амбразуры. Лейтенант поднялся и, прихватив его подбородок, оторвал лицо от стены. — Спит? — не поверил своим глазам. — Не может быть, когда же он? — Кожухарь! Слышь, кожухарь! — А? Что? — Я, товарищ лейтенант. Медленно, все еще до конца не проснувшись, поднимался связист. — Когда же ты успел заснуть? — Заснуть? — удивленно, непонимающе переспросил кожухарь. — Давно. Сон какой-то странный такой. — Какой? — Непересказуемый какой-то, — неохотно молвил связист, давая понять, что делиться своими сновидениями не желает. — Подожди, какой сон? Ты ведь только что говорил. Молился, что ли? Господи, что ж ты так поздно послал ангелов своих? Или что-то в этом роде? — Я молился? — очумело смотрел на него кожухарь. — Ты? Ты? Молился? Что-то о крови говорил, которая в реку стекла? В реку убиенных. Не бери нас к себе, Господи, а помири и наставь на путь Христовый. Ты вообще-то человек верующий, откровенно. Для меня главная правда. — Не говорил я такого, товарищ лейтенант, — испуганно помотал головой кожухарь. — Да я и слов-то таких не сказал бы. И церкви у нас в селе не было. Взорвали ее коммунисты еще в 32-м. То есть я хотел сказать, не в этом дело, — налег ему рукой на плечо Громов. — Важно, говорил ли ты или не говорил. — Да ничего я не говорил, спал. — Тогда я ничего не понимаю. Снова опустился лейтенант на стул. — Пусть ты, допустим, во сне. — Но я-то не спал. — Вот и поспали бы, пока тихо, а то ведь на рассвете ударят изо всех стволов. — Стой, стой, кожухарь, не нуди. Тут дело серьезное. Ты мне скажи, что ты все-таки видел? Во сне или наяву? Что именно? — Да вроде как солнце восходило там, над рекой. Солнце не солнце, луна не луна, диск какой-то. Страшновато как-то стало. — И ты это видел? — Что видел? Диск этот видел? Видел? Пожал тот плечами, усаживаясь на небольшую, устланную шинелью лежанку. Наяву видел? Не знаю. Так во сне или наяву? Во сне, кажись. Точно во сне. Хорошо. Ну а то, что ты говорил, эти молитвы, ты хоть что-нибудь помнишь? Что-то припоминаю. По-моему, я лишь повторял чьи-то слова, а говорил кто-то другой. Сон, словом. Но рекой убиенных назвал Днестр старшина, а ты вдруг повторил, только по-иному преподнес эти слова. Так ведь она и есть река убиенных. По сути, правильно. — почесал заросший щетиной скулы Громов. — Но то суть, а то слова. В том шаре, что завис над Днестром, ты людей видел? хотя бы одного человека. — Значит, вам тоже что-то такое приснилось? — передернул плечами кожухарь. — Причудилось. Поскольку я не спал, так видел? — Нет, никаких человеков я не видел, но шар огненный вроде был, плыл по небу. Шар, да, плыл. — Комендант! Товарищ комендант! Вдруг появился в проеме двери механик Дота Каравани. — Там солдатва шумит, что, мол, видение небесное — это не просто так, это небесное знамение. — Вы почему с винтовкой в руке, Каравани? — холодно осек его Громов. — Стрелять по знамению собрались? — Почему по знамению? — А по кому ж тогда? — По врагу, на посту я. Громов уже знал, что еще 2 недели назад Каравайный был механиком на самоходной речной барже. Приставленный к энергоустановке, он освоился в доте очень быстро. У механика, привыкшего к машинному отделению и к трюмам, погружение в чрево дота никаких особых эмоций не вызывало. Единственное неудобство, которое его слегка раздражало, на тельняшку иногда приходилось надевать гимнастерку. — Вот и я о том же, на посту! — быстро сориентировался Андрей. — А кто вам давал право оставлять пост? Вы обязаны оставаться на нем, даже когда на проверку постов укрепрайона выйдет сам Иисус Христос. По Днестру придет, по воде, аки посуху. Вы поняли меня? Немцы разведывательный зонд запустили, а вы, красные бойцы, атеисты, сразу уши развесили. Знамение Божье, спасайся, кто может. Хоть бы вы устыдились, флотский механик как-никак. — Понял, товарищ комендант, — смущенно пробормотал Каравайный. — Зонт, значит, зонт. Вы, командир, как скажете, так и запишем. Извините, отбываем на пост. — Стойте! — остановил его Громов уже за дверью. — Теперь пусть пост подождет. — Пройдитесь по отсекам, успокойте солдат. Передайте то, что слышали. Немцы зонт осветительный запустили с фотоаппаратом для съемок. Не столько для разведки запустили, сколько для устрашения. Вы и поняли меня, красноармеец Каравайный? — А что ж не понять? — Понял. Зонт для устрашения. Думали, что запаникуем. Вы, командир, как скажете, так и запишем. И, вернувшись на пост, то же самое повторяйте каждому, кто полюбопытствует. Но к доту никого не подпускать. Только знамения здесь не хватало, — возмутился лейтенант уже про себя, когда Каравайный ушел, а кожухарь вышел из отсека, чтобы перехватывать всех желающих, поделиться с лейтенантом впечатлением от увиденного. Тем временем лейтенант вновь и вновь возрождал в своей зрительной памяти увиденный им диск и постепенно приходил к выводу, что их позиции посетил тот самый солнечный диск, который когда-то зависал еще над войсками Александра Македонского во время его переправы через какую-то азиатскую реку. Громов читал об этом явлении небес, но не придал ему значения, попросту не воспринял всерьез. Но мало ли о каких чудесах упоминается в различных мифах. Но теперь он сам был очевидцем. Единственного, чего здесь сейчас не хватает, так это знамение. Укладывался Громов лицом к сырой стене, чтобы защититься от тусклого света лампочки, который решил не выключать. Легче приходить в себя в случае налета. Видения пойдут позже, когда противник начнет выплескивать на этот берег десант за десантом. Вот это будут настоящие видения.